Глава 44. «Кайлип, сыночек!» — раздается над поляной страдающий женский голос. «Где ты, милый мой? Что они с тобой сделали?» «Это она», — произносит Бэр, садясь возле брата, оберегая. «Теперь не видеть нам покоя. Ни днем, ни ночью». «Кто она?» — кладу ладони ему на плечи. «С этой операцией по спасению Кайлиба нам так и не удается побыть вместе. Точнее, мне не удается побыть с ним. А Бэр каждый день ухаживает за мной, а ночью помогает, словно он и усталости не чувствует. Я так привыкла к его присутствию и помощи, что уйди он сейчас, я бы и не знала, как дальше быть. Он словно корнями врос в меня. За такое короткое время стал для меня всем, дал мне уверенность, опору, научил доверять. «Княгиня Радмила, мать Кайлиба», — с ненавистью отвечает Бэр. «Моя душа рвется на части. Без тебя, сынок, вернись к маме». Столько боли и душевных страданий в ее голосе, прерывающимся плачем, что я и сама хочу выйти и обнять ее, только бы облегчить ее тоску по сыну. «Не подпускай его даже к окну», — жестко приказывает наставница Бэру. «Если будет нужно связать, свяжи, но сделай все, чтобы она не увидела его». За окном вечерние сумерки. Я начинаю собирать на столе все, что нужно для обряда. Необходимости нет, можно просто поставить корзину, где все собрано для ритуала сегодняшней ночи. Но меня это успокаивает и отвлекает от завывания Радмилы, от которого щемит сердце. «Жанет, на поляне защита и непрогляд стоит», — напоминаю я наставнице. «За Жанет я раньше не замечала забывчивости. Я не знаю, что она может выкинуть еще. На кону ее жизнь», — в голосе наставницы проскальзывает тревога. «Надо бы обновить защиту, но на это тоже нужны силы». Она все же выглядывает в окно. Неужели и ее тронул плач Радмилы? «Как же быстро она нас нашла!» — бормочет она себе под нос. «Вот же гадина неугомонная! Узнать бы, кто ее привел сюда!» Время неумолимо бежит вперед, к закату, и нашей еженочной битве за Кайлиба. Эта ночь точно будет особенной. Вряд ли княгиня уйдет с наступлением темноты. И наставница, и я очень устали. И тут еще виновница торжества пожаловала. Ох, не вовремя она. «Валерий, сегодня будет самая тяжелая ночь. Княгиня будет пытаться прорваться сюда и вытащить сына. Нам нужно удержать Кайлиба, а сил почти не осталось. Во всяком случае, на такую битву». Ее слова подтверждают мои опасения. Но пути назад нет. Ритуал чистки нужно закончить во что бы то ни стало. Хотя... вряд ли Жанет разделяет такой порыв. У нее дети. Она не станет рисковать жизнью ради брата моего жениха. «А если призвать силу рода?» — осторожно спрашиваю я. «Какого рода?» — отрывается от размышления наставница. «Наш не поможет. Кайлиб не наш родич. Призовем на помощь род Бэра или Кайлиба», — говорю я, вспоминая разговор с хранителем. «Хорошая идея, но как?» Я уже вызывала хранителя их рода. Попробую еще раз. Наставница задумывается. Медленно, кружа вокруг стола, она словно никого не слышит и не видит. Она обходит меня, снующую от стола к кладовке с травами и шкафу, где хранятся скрутки свечей. Достаю свечи и начинаю делать скрутки по 7 свечей. Пока Жанет думает, я так успокаиваюсь. «Ты права», — наконец говорит она. «Только вызывать хранителя не будем. Ритуал сожрет последний магический ресурс. Мы просто перед началом чистки Кайлиба в заклинании вплетем кое-какие новые слова. Я уже и так, и эдак прикидывала. Структура не изменится, а только усилится». Она показывает мне, в каких местах вставлять призыв к помощи рода, какими словами говорить. «Идеально ложится». Как она так быстро умеет изменить структуру заклинания, не ослабляя его? Мы быстро записываем новую формулу заклинания в гримуар. «И ты научишься», — практика, навыки, и будешь еще сильнее, чем я», — обнимает меня за плечи Жанет, опять прочитав мои мысли. «Мысли я не умею читать. У тебя все на лице написано». Но я ей не верю. Абер кивает, подтверждая ее слова. «Если сегодня все получится, то, возможно, больше чистка и не понадобится», — задумчиво говорит наставница. «Будем только поддерживать его и напитывать силами. Но с этим и отвары с настойками справятся». «Но поддержит ли нас род?» — обеспокоенно спрашивает Бер, когда с поляны снова слышится этот плач безутешной матери. «Он рвет душу не только мне. Благо, Кайли пока спит. Радмила тоже к роду относится». «Относится, но она приступила черту. Поработила собственного сына ради власти. Как ты думаешь, сколько еще прожил бы Кайлиб?» «Я не знаю», — озадаченно произносит Бер, вглядываясь в лицо брата, словно хотел найти там ответ. «Несколько лет», — отвечает Жанет. «И за это время он должен был избавиться от тебя и от князя. Идеально, если бы еще и ребенок у тебя был. И все, княгиня единолично правит княжеством». «Зачем она тогда столько тянула?» — недоумевает Бер. «Почему раньше всех не прикончила?» «Я не Радмила. Не знаю», — разводит руками Жанет. «Могу лишь предположить, что защищает вас с братом род. Не зря же жениться надумали не абы на ком, а на потомственной ведунье. Поможет род. Даже не сомневайся». Наставница подходит к Кайлибу, чтобы разбудить. «Я еще раз проверяю, все ли готово к чистке. Не забыла ли я слова нового заклинания? Все, настал час решающей битвы». «Кайлиб, сыночек, где ты? Сердце мое по тебе истосковалось». «Мама?» — удивленно спрашивает он, смотрит на нас и будто не видит. Вырвавшись из рук Бера, он рванул к двери.